Это ей надо бы понести наказание. Она его заслужила, а не Кайли. Это ее должен бы преследовать Джимми. Это ей полагалось бы, закрыв глаза, видеть каждый раз его лицо. Вот гадство, — подытоживает она, не обращаясь никому конкретно. — Он кто, твой хахаль? — спрашивает Кайли тетку. — Был когда-то, — говорит Джиллен, — хотя верится с трудом. — Он из-за этого нас так ненавидит. — Девочка, он просто ненавидит, — говорит Джиллиан. — Ему не важно кого. Нас, не нас, мне бы усвоить это, когда он был еще жив. А уж теперь он не уйдет. Это, во всяком случае, Кайли понимает. Даже 13-летняя девочка сообразит, что тень или дух мужчины отражает то самое, чем он был и что творил на своем веку. Много злобы скопилось там под сиренью, много там затаилось мстительности. Джиллен кивает головой. Да, не уйдет. Можно подумать, что вы рассуждаете о чем-то, что существует на самом деле, говорит Салли. Но это же не так. Такого быть не может, никого там нет. Кайли поворачивает голову к окну. Ей очень хочется, чтобы мать оказалась права. Каким бы было облегчением посмотреть и увидеть лишь травку и деревья, но это не все, что есть там во дворе. Он сидит и закуривает сигарету. Вот бросил горящую спичку на траву. Голос у Кайли, того и гляди, сорвется. В глазах стоят слезы. Салли холодеет и затихает. Да, ее дочь каким-то образом вступила в контакт с Джимми. Это ясно. У Салли изредка тоже бывало ощущение, будто во дворе что-то такое есть, но она лишь отмахивалась, уловив краем глаза очертания неясной фигуры, отказывалась замечать озноб, охватывающий ее, когда она выходит поливать огурцы. «Пустое», — говорила она себе, — «тень набежавшая, дуновение ветра, просто-напросто покойник, от которого никому нет вреда». Сейчас, пристально глядя из окна на задний двор, Салли невольно до крови прикусывает губу, но не обращает на это внимания. Из травы поднимается вверх струйка дыма, едко пахнет горелым, словно кто-то и впрямь швырнул спичку на мокрый газон. А захотел бы, чего доброго, мог бы и дом спалить, мог бы полностью захватить весь задний двор, запугать их до такой степени, что им останется лишь стоять у окна и хлопать глазами. Газон и так уж весь зарос сорняками, столько времени стоит некошенный. Но все равно в июле здесь появляются светлячки. Сюда слетаются малиновки искать червячков после грозы. В этом саду подрастали ее девочки. И будь она не она, если позволит Джимми вытеснить ее отсюда, тем более что он и при жизни-то не стоил ломаного гроша, не сидеть ему у нее во дворе, не угрожать благополучию ее дочерей. «Хорошо, не волнуйся, — говорит она Кайли, — мы это уладим». Она идет к задней двери, открывает ее и кивком указывает Джиллиан на выход. «Ты это мне?» Джиллиан пытается вытащить из пачки сигарету, руки у нее трясутся, как хвост у трясогузки. «Ни в какой двор она выходить не намерена». «А ну!» — говорит Салли с властной силой, которая приходит к ней откуда-то в таких случаях в самые страшные минуты, когда вокруг царят смятение и растерянность, и у Джиллиан неизменно первое побуждение — сбежать куда-нибудь без оглядки и не разбирая дороги. Они выходят вдвоем, держась так близко, что каждый слышно, как у другой стучит сердце. Всю ночь лил дождь, и теперь парной воздух движется розовато-лиловыми волнами. Птицы не поют, утро выдалось слишком пасмурное. Зато сонную окрестность оглашают своим гортанным, переливчатым концертом лягушки, которых с ручья за школой нагнала сюда сырость. Лягушки обожают сникерсы, которые иногда перепадают им от ребят постарше во время большой перемены. В поисках сладкого они и разбрелись по всем сторонам. Шлепают по газонам, прыгают по лужам, что собрались после дождя в сточных канавах. Всего лишь полчаса тому назад парнишка, который развозит газеты, весело переехал на своем велосипеде одну из самых крупных представительниц лягушачьего племени и оглянуться не успел, как прямиком врезался в дерево, покорежил переднее колесо и заработал 2